«Ай!» – раздался возмущенный возглас старика, одновременно с тем, как я активировал еще одно плетение. Секунду, процесс шел довольно легко, и спустя несколько мгновений одна из нитей растворилась в воздухе. «Готово!» «Так быстро!» – удивленно уставился на меня Грэм. «И ты думаешь, что я вот так возьму и пове?» «Адреса трех главных схронов?» – с усмешкой перебил я старика. «Ты же прекрасно понимаешь, что я не мог». Грэм запнулся на полуслове. Его маска спокойствия дала трещину, а на лице застыло крайне изумленное выражение. Что как пиковая аллея, подвал старый мертвый черный дуб в роще ветра. Ты действительно сделал это. А я тебе что говорил? Моя усмешка стала еще шире. Хорошо, лицо Грэма резко вернулось к прежнему хмурому состоянию, и старик взял свои эмоции под контроль. Я тебе верю, но... Ты уверен, что у меня найдется что-то, чем я смогу заплатить? Предупреждаю сразу, получить свободу, чтобы затем сразу ее потерять, мне не хочется, и менять одного господина на другого я не намерен. Если же тебе требуются мои профессиональные навыки, то придется вначале подождать. Мне нужно будет потратить пару недель, чтобы разобраться с кое-какими неотложными делами, и только потом я буду в твоем распоряжении. Какой бойкий старик! Сразу все вывалил на стол. Чувствую, пришлось бы с ним ожесточенно торговаться, если бы мне и правда требовалось от него что-то кроме информации. Но это не значит, что я не попытаюсь закинуть удочку на будущее. Как я уже говорил, такие люди как Грэм редко встречаются, и будет кощунством упустить возможность заполучить его в свои ряды. «Не волнуйся, все гораздо проще», – кивнул я. «Во-первых, мне нужно, чтобы ты поделился со мной кое-какими сведениями. А во-вторых, передал весточку моему человеку, который находится в одном из форпостов. Это не срочно, и приступить к этому ты можешь в любой момент, когда найдешь время. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой», — нахмурился Грэм. «Если что-то не устраивает, то могу добавить еще условий», — пожал я плечами. «Или заключим еще один контракт, в котором пропишем условия сделки». «Хватит с меня контрактов», — сразу отрезал старик. «Я согласен». «Отлично», я широко улыбнулся и показал рукой на стул. «Лучше присесть. Постараюсь сделать все как можно быстрее, но процесс в любом случае будет довольно болезненным. Если не сможешь терпеть, то сразу говори, разделим процедуру на несколько сеансов». Тут я, конечно, лукавил, тянуть с этим делом я не собирался, и просто сыграл на чувствах старика. Как и любой человек, находящийся в неволе долгое время, вряд ли он захочет оттягивать момент освобождения, и будет терпеть до самого конца. «Еще чего», — подтвердил мои мысли Грэм. «Если у тебя хватит сил, то закончим все здесь и сейчас. Не хочу ни секунды задерживаться в этой дыре». Старик уселся на стул, после чего я вновь приступил к распутыванию клубка над его головой. Моя небольшая хитрость сработала, и Грэм действительно не издал и звука, хотя на его лице успели появиться абсолютно все возможные гримасы боли. Кремень, а не человек. Хорошо, что мои опасения, что он не выдержит, не оправдались. Готово. Примерно спустя час я вытащил последнюю нить и устало выдохнул. Даже боюсь представить, сколько бы я возился, будь у меня старый источник. Чистая энергия и правда творила чудеса. Что? Не сразу расслышал меня Грэм. Его покрасневшее лицо было покрыто крупными каплями пота, а пальцы, вцепившиеся в сиденье, были белее мела. «Все, — говорю, — я сделал шаг назад. Теперь можешь наслаждаться воздухом свободы, словно самый простой человек». Старик осторожно, словно опасаясь травмироваться, отцепил пальцы от стула, после чего поднес ладони к лицу. В комнате воцарилась полная тишина, разбавляемая лишь шумным дыханием Грэма. Так прошло несколько минут, и затем старик бессильно обмяк на стуле. На мгновение я даже подумал, что он не выдержал напора эмоций и потерял сознание, но нервный смешок, вырвавшийся из горла Грэма, показал, что это не так. «Ха, ха-ха, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха». Старик резко вскочил со стула и принялся прыгать по комнате, словно маленький ребенок. «Да, я свободен, ха-ха-ха». Не стал мешать и тихонько отошел в уголок, продолжая наблюдать за тем, как Грэм прыгает и хохочет. Боюсь даже представить, что сейчас творится у него в голове. Вот так влачить свое существование чуть ли не в участи раба, и вдруг ни с того ни с сего освободиться, тут кто угодно испытает эмоциональное потрясение. И если сначала я опасался, что у старика поедет кукуха от боли, то теперь боялся, как бы то же самое не случилось от чрезмерной радости. К счастью, спустя еще минут 10 Грэм резко остановился и развернулся в мою сторону. Его лицо снова приобрело серьезное выражение, однако улыбка нет да нет пробивалась наружу. «Спасибо», — старик протянул руку и крепко сжал мою ладонь. «Ты действительно смог сделать то, о чем я даже не мечтал. Просто бред какой-то. Даже боюсь подумать, с чего на меня вдруг свалилось такое счастье. Но не думай, что после этого я стану тебе безоговорочно доверять. Не люблю мутных типов. Но то, о чем мы договаривались изначально, я выполню на все 200%. Можешь на меня рассчитывать. Что ты там хотел узнать? Ничего особенного. Как можно больше информации о тенях. Кто такие? Чем живут? Что за лидеры? И главное, кто из аристократов их крышует? Ха-ха-ха. Грэм снова рассмеялся. И ты действительно выбрал меня, чтобы узнать эту чушь? С твоими возможностями ты мог бы найти с десяток гораздо более подходящих кандидатур. Время поджимает, абсолютно честно ответил я. Ты был наиболее удобным вариантом, особенно с учетом того, что про твой интересный бэкграунд я узнал только в тот момент, когда увидел тебя вживую. Ладно, спрашивай, не стал затягивать старик. С одним ты действительно угадал, больше меня о тенях знает разве что семерка лидеров. Что конкретно тебя интересует? Как раз с лидеров можешь иначе, принялся говорить я, но неожиданно интуиция подала предупреждающий сигнал, а где-то на первом этаже появилось мощное энергетическое возмущение. Спустя мгновение под ногами раздался оглушающий взрыв, и ударная волна подкинула меня вверх, впечатав в потолок. Естественно, весь удар принял на себя щит, но это совершенно не уменьшило моего недовольства. Какого черта я так долго возился, стараясь сделать все по-тихому, чтобы в самом конце какой-то мудак нарушил всю мою конспирацию? Ох, как мне хочется верить, что это просто пьяная драка между одаренными. Стоило надежде только появиться, как новый взрыв, в несколько раз сильнее предыдущего, снова прозвучал на первом этаже, и здание, в котором располагался бар, принялось складываться как карточный домик. Сильновато будет для обычной пьяной драки, а значит, сейчас я был зол, очень зол, невероятно зол, и кто-то должен был мне за все ответить. Глава 11. Поднялся на ноги, стряхнув мелкие обломки перекрытий с одежды, и простым конструктом развеял клубы пыли вокруг себя. Поток воздуха немного прояснил серую хмарь, после чего я осмотрелся по сторонам и облегченно выдохнул. Грэм обнаружился буквально в паре метров от меня без единой царапинки, а на его лице застыло сосредоточенное выражение. Конечно, я не думал, что старик так просто погибнет, но если бы это все же произошло, то ситуация была бы очень и очень неприятной. Теперь осталось разобраться, что тут случилось, и по-быстрому получить всю необходимую информацию касательно теней. На удивление, причина катастрофы нашлась сразу же, стоило мне об этом задуматься. Клубы пыли продолжали отступать, и мой взгляд наткнулся на силуэт еще одного человека, стоящего на ногах. Им оказался тот самый аристократ, который сидел в капюшоне за дальним столом, и которому что-то на повышенных тонах объяснял лысый бандит. Видимо, голубая кровь дала о себе знать, и не став больше терпеть такого отношения в свою сторону, дворянчик немного вспылил. Сейчас капюшон не закрывал лицо аристократа, и я без проблем смог его рассмотреть. Молодой парень, лет 20-25, густые черные волосы, широкое волевое лицо и шрам над правой бровью. На мгновение мне показалось, что я его уже где-то встречал, однако не мог вспомнить, где именно. Руки аристократа были окутаны ярким оранжевым пламенем, а сам он стоял в кругу огня, который нисколечко ему не вредил. Да уж, вспылил как в прямом, так и в переносном смысле. У него под ногами валялось изломанное тело лысого, который не подавал признаков жизни. Туда ему и дорога, навести столько шороху в такой неподходящий момент. Но несмотря на все происходящее, у меня немного отлегло от сердца. Можно было считать, что это была самая обычная ссора, случившаяся не в то время и не в том месте. А вот если бы это оказались тени, которые каким-то образом смогли почувствовать, что старик освободился от своих рабских оков, то было бы очень нехорошо. Я, конечно, старался снять контракты так, чтобы об этом никто не узнал, но кто знает, какие еще необычные аспекты встретятся мне в этом мире. Не знаю, как ты, но я больше не намерен здесь задерживаться. Подошел ко мне Грэм, отрывая от просмотра занимательной картины. Несмотря на всю неожиданность, ситуация так-то прекрасная, чтобы исчезнуть. Пока тени будут разбираться, что здесь произошло и куда я делся после взрыва, я уже закончу все свои дела и исчезну из города. Отойдем», — молча кивнул и направился вслед за стариком, который довольно быстро рванул на ночные улочки сквозь клубы пыли. Попетляв минут пять, Грэм завернул в какую-то пустую подворотню и остановился. «Что там ты хотел узнать? Про лидеров теней и про то, кто их крышует?» — добавил я. «В плане из знати. Про это я тебе уже не скажу», — разочаровал меня Грэм. «Слишком много времени прошло с того момента, как я отошел от дел. Могу рассказать лишь о том, как все обстояло раньше. Все равно лучше, чем ничего», — вынужденно пожал я плечами. «Тогда слушай», — начал старик. «Первоначально в организации теней были замешаны абсолютно все великие роды и несколько сильных старших. Каким бы чистым и праведным ты ни был на публике, скелеты в шкафу имеются у всех, и грязные делишки надо как-то решать. Какая обстановка сейчас, не могу даже предположить. Те же Мидорфиновы, очевидно, сейчас к теням никакого отношения не имеют. Зато все имеют их», — Грэм хохотнул над своей тупой шуткой, «но я даже не повел бровью. Старик не мог догадаться о моей настоящей личности, и упоминание фамилии моего рода было простым совпадением. Что касается остальной пятерки, то могу лишь предположить, что Романовы и Стоцкие имеют на данный момент наибольшее влияние как сильнейшие среди великих. Над старшими даже гадать не буду». «Хорошо», — кивнул я. «Тогда что касается самих теней, кто всем управляет, где их можно найти, какими силами обладают? Неплохо будет, если ты знаешь про какой-то канцелярский отдел, где можно откопать документы по всем заказам. Я смотрю, ты планируешь знатную поножовщину устроить», — снова хохотнул старик, но, наткнувшись на мой спокойный взгляд, стер улыбку с лица. «Понял. Что ж, желаю тебе удачи, тени действительно слишком уж обнаглели. Но опять же, начну с плохого, бухгалтерию в таких делах никто не ведет, а если и ведет, то очень хорошо ее скрывает. И мои знания касательно лидеров тоже могли устареть, все-таки никто не вечен. Однако с некоторыми из них я до сих пор пересекался, так что откровенной дезинформацией тебя кормить не буду. Ну хоть что-то ты знаешь», — я усмехнулся. «Было бы действительно очень смешно, если бы абсолютно все знания старика были неактуальны на текущий момент». «Не язви», — отмахнулся Грэм. «Всего лидеров семь, и известны всем они только по прозвищам». «Ну как прозвищам? Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой. Оригинальностью тут даже и не пахнет. Но несмотря на ореол тайны и скрытности вокруг них, с первой троицей я знаком лично. Зовут их Дейв, Полтар и Жасмина, и в далеком прошлом мы плечом к плечу прошли через десятки всевозможных опасностей. Можно даже сказать, были очень хорошими друзьями. Кто ж знал, что жизнь так повернется?» Старик на несколько секунд погрузился в воспоминания, но быстро опомнился и вернулся к повествованию. «По боевым навыкам самый опасный из них первый, его аспект позволяет достигать невероятных скоростей, и в начале своей карьеры его прозвищем было Блик. Дейв может двигаться настолько быстро, что для большинства людей его фигура будто телепортируется от одного врага к другому. Что касается Полтора, то это самый живучий из всех людей, которого я только знаю. Его способности к регенерации нельзя сравнить даже с тварями пустоши, и как бы это дико ни звучало, но один раз я лично видел, как он отрастил себе половину туловища вместе с ногами буквально за полминуты. А про то, сколько раз убийцы думали, что он уже мертв, и поэтому не добивали Полтора, я даже вспоминать не хочу. Сильно, протянул я, прикидывая свои шансы на то, чтобы действительно разобраться со всеми за одну ночь. Тем более, что после того, как я снял с Грэма все контракты, мой источник заметно опустел, и на полное восстановление естественным способом придется потратить несколько часов. Благо, что после рейда к пожирателю у меня еще остались эссенции, которые могли исправить эту проблему, но больше двух таких использовать не хотелось. Легче способа травмировать канал и не придумаешь. Что, уже не так уверен в своих силах? Усмехнулся Грэм. Не переживай, эти трое, сильнейшие, и остальная четверка скорее всего значительно уступает им по возможностям. Ты еще не рассказал про Жасмину? Да, конечно, кивнул старик. Эта девушка, настоящая дьяволица, и не стоит обманываться ее женственной внешностью. Не поверишь, но первые несколько месяцев нашего знакомства я был абсолютно уверен, что ее аспект связан с ментальной составляющей. Однако это не так, и Жасмина просто в совершенстве владеет искусством манипуляции. Хотя если так подумать, то это не особо удивительно для девушки ее профессии. А вот аспект у нее довольно необычный, и позволяет создавать идеальных материальных клонов, которые постоянно связаны с сознанием владельца. Не шутишь? Мои брови изумленно поползли наверх. Создать материального клона было не самой сложной задачей, но вот сделать так, чтобы этот клон мог обрабатывать и передавать тебе информацию в реальном времени, это уже далеко не так просто. А если клонов больше одного, то без специальных навыков, благодаря которым ты мог разделять сознание и думать сразу о нескольких вещах, совсем гибкая задача. И сколько клонов она может создать за раз? Как вообще происходит процесс? Насчет максимума я не уверен, но лично видел одновременно 5 ее копий, спустя несколько секунд раздумий ответил Грэм. А касательно процесса создания клонов не знаю даже близко. Со стороны это просто выглядит, как из ее силуэта появляется тень, и спустя мгновение рядом с Жасминой уже стоит ее сестра-близняшка. Про остальных не знаешь даже слухов, на всякий случай попытал счастье я. Каждая крупица информации могла оказаться полезной. Слухов-то как раз знаю навалом, усмехнулся старик, но уверен, что среди них не найдется и десятой доли правды. Даже не беря во внимание то, как легко перевираются сплетни, уверен, что лидеры сами не против поддерживать такую тенденцию и вбрасывают в народ как можно больше небылиц. Например, про первого мне не раз по секрету говорили, что он заключил контракт с подземным миром, благодаря чему получил возможность перемещаться по теням. Отсюда, собственно, и пошло название организации. Звучит таинственно и красиво, и никого не волнует, что такое в принципе невозможно. Чтоб ты понимал, эта история имеет наибольшую популярность в народе. Оно и неудивительно. Как бы это парадоксально ни звучало, но чем бредовее слух, тем больше в него верит публика. А что касается возможности проходить через тени, то все-таки это было осуществимо, хоть и с невероятными затратами. Подобный трюк иногда использовали в качестве демонстрации силы, но вот практического использования у него не было никакого, существовало огромное количество более эффективных конструктов, схожих по действию. Но говорить об этом Грэму я естественно не стал. И что ты там еще хотел узнать, где их можно найти? Дождавшись моего кивка, старик продолжил. Про то, где лидеры спят, я тебе, конечно, не смогу сказать, хоть и переезжают они не то, чтобы часто, но скрываться они не пытаются. Поскольку об их настоящих личностях известно считанным единицам, то все семеро живут как самые обычные зажиточные горожане или аристократы средней руки в центральных районах столицы. Однако не спеши расстраиваться, у меня есть кое-что, сравнимое по ценности со всем тем, что я тебе уже рассказал. Расположение зала совещаний теней. О нем также известно лишь очень узкому кругу людей, и все, кроме лидеров, опутаны десятками контрактов, так что я почти на все 100 уверен, что он до сих пор находится там же, где я успел его застать. Знал бы ты, сколько я в нем провел времени. Грэм снова погрузился в свои воспоминания. Видимо, в прошлом со стариком действительно приключилась какая-то неприятная история, в результате которой он оказался в таком положении. Если моя задумка удастся и Грэма получится склонить на свою сторону, то надо будет не забыть узнать, что же такое с ним произошло. Однако не советую тебе соваться туда прямо сейчас, отвлек меня от размышлений старик. Тот взрыв в баре был достаточно мощным для того, чтобы лидеры решили собрать малый совет. Это значит, что все из них, кто прямо сейчас находится в городе, где-то через час будут обсуждать ситуацию в зале совещаний. Да, на малом совете редко когда присутствуют все, и зачастую это всего 4-5 человек, но не думаю, что ты хотел бы встретиться лицом к лицу сразу с половиной лидеров теней. Так что выжди хотя бы с неделю, пока суматоха уляжется, и можешь приступать ко всем планам, что задумал. Эх, знал бы ты, старик, как я смотрю на эту ситуацию, ведь в моей голове все обстояло в точности да наоборот. На сегодняшнюю ночь у меня было поставлено две цели. Во-первых, навести такую шумиху в рядах теней, чтобы они и думать забыли о своих заказах на убийство в ближайшее время. А во-вторых, узнать список родов, которые под меня копают. И первую часть плана я уже начал выполнять, хоть сам того и не ожидал. Думаю, пропажа Грэма точно отвлечет на себя какую-то долю внимания, однако этого все равно было очень мало. А вот если параллельно с этим кто-то нанесет удар по лидерам прямо во время собрания, и он окажется успешным, то теням точно будет не до сторонних обязательств, с внутрянкой бы разобраться. И уже там, пользуясь неразберихой, Можно попробовать допросить кого-нибудь из лидеров. Эй, ты меня вообще слушаешь? Снова отвлек меня Грэм. Я тебе тут вообще-то адрес говорю, а ты плаваешь в своих мыслях. Извиняй, задумался. Я попросил старика еще раз повторить, что он сказал. Узнав, как добраться до нужного мне места и как там в общих чертах выстроена система защиты, напоследок попросил Грэма представить в голове тройку лидеров, которых он знал лично, после чего с помощью Эммы вывел их изображение себе перед глазами. Старик, конечно, понимал, что я снова провожу манипуляции с его сознанием, однако какое-никакое шаткое доверие между нами уже наладилось, а я сам не наглел и не погружался глубже, чем следует. Тем более, что я уже примерно представлял силы Грэма, и какое-то время он бы смог сопротивляться ментальному вторжению, если бы захотел. Разница между ним и тем убийцей, которого я прочитал как открытую книгу, была колоссальной. Теперь давай разберемся со второй твоей просьбой, и я пойду, закончив рассказывать про теней, поторопил меня Грэм. Слушай, я задумался на несколько секунд. Естественно, когда я предлагал ему передать послание моему человеку, то просто хотел заманить его в Северный и уже там попытаться обработать и заполучить в свои ряды опытного бойца. Однако идей, как это провернуть лучше всего, пока что в мою голову не пришло. А мы можем пока что сделать так: я отдам тебе артефакт-маячок, и как только утрясу кое-какие делишки, сам на тебя выйду и скажу, что и куда нужно будет доставить. Ты не собираешься покидать столицу в ближайшую неделю? Не могу гарантировать, Грэм нахмурился. Было видно, что старику не очень нравилось такое предложение, и я мог его понять. С учетом того, что сейчас ему придется скрываться от теней, оставлять за собой такой яркий хвост совершенно не хотелось. Может, просто договоримся где-то пересечься, например, на восточном выезде из города, ночлежка для бедных, приют убогих. Пойдет, согласился я. Думаю, у меня получится быть там через 4 дня. Если по каким-то причинам либо ты, либо я не сможем прийти на встречу, то тогда тебе придется отправиться в Северный форпост. Спросишь там Георга, и дальнейшие инструкции получишь уже от него. Договорились? По рукам, кивнул старик. И напоследок мы подпишем контракт, вынужденно добавил я, и тут же пояснил, видя, как еще больше нахмуривается лицо Георга. Да, я понимаю, что ты только что избавился от вороха обязательств, однако тут все будет на обоюдных условиях. Ты сегодня не видел и не слышал меня, а я знать не знаю, кто ты такой. Больше ничего. Оставлять прямой след к своим людям через Грэма я не хотел. Кто знает, что случится со стариком в ближайшее время, и если он случайно куда-то вляпается, то мою личность вряд ли раскроют, но вот к Георгу могут и наведаться. Оно мне надо? Конечно, нет. Так что, потратив еще 5 минут на активацию контракта, я окончательно распрощался со стариком и направился к окраине неблагоприятных районов столицы, чтобы поймать такси до центра. Сделать это получилось довольно быстро, и уже через 30 минут я стоял под каменным забором, отделяющим меня от нужного мне здания. И на самом деле, ситуация была не самая приятная. Во-первых, большая часть ночи осталась позади, и совсем скоро должно начать светать, а вместе с этим оживет и город. Во-вторых, территория была защищена примерно на одном уровне с императорским дворцом. Да, я был уверен в том, что смогу преодолеть все охранные сети, однако опять же, время. И в-третьих, что было самым неприятным, нужный дом находился в пешей доступности к императорскому дворцу, а значит, реакция всевозможных служб не заставит себя ждать, и времени после активной фазы диверсии у меня будет не то, чтобы много. Придется как следует попотеть. Обойдя дом со всех сторон и прикинув план проникновения, достал из пространственного хранилища флакон с эссенцией восстановления энергии. Мутная синяя жидкость прокатилась ледяным комом по пищеводу, и спустя несколько мгновений я почувствовал, как от источника начинает распространяться жар, контрастирующий с холодом эссенции. Энергоканалы тут же начали неприятно покалывать, побочные эффекты – яркий индикатор того, что злоупотреблять этим чудесным напитком не стоит. Даже от парочки флаконов можно заработать истощение, а 3 почти гарантированно пережгут часть каналов, и придется по новой проходить долгий курс реабилитации. Но надеюсь, что мне хватит и одного. Накинув на себя маскирующее плетение, подошел к одному из слабо освещенных участков забора и принялся кропотливо распутывать нити охранных конструктов. Спустя 15 минут одним прыжком перемахнул через забор и оказался в роскошном цветущем саду, Однако это был всего лишь первый шаг к полному проникновению внутрь. Сад также был опутан многочисленными сигналками, и по нему то и дело проходились патрули охраны. К счастью, последние выполняли свою работу только для галочки, не веря в то, что кто-то сможет скрытно проникнуть в логово одной из самых именитых организаций убийц империи. К их несчастью, на любую силу найдется сила побольше. Спустя еще столько же времени я, наконец, добрался до одной из стен двухэтажного особняка, расположенного по центру участка, где передо мной открылась уже совсем нелицеприятная картина. Тени настолько не скупились на защите, что такое количество самых разнообразных конструктов действительно в какой-то мере позволяло охранникам филонить на службе. Ну какой еще псих, кроме меня, добровольно полезет к пауку в паутину? Все плетения были вполне преодолимы, однако чтобы незаметно мимо них пройти, мне придется возиться до самого утра. И главной проблемой здесь была даже не их сложность, а гигантские размеры особняка. Для того, чтобы проверить каждую комнату, попутно развеивая сигналки через каждые десяток метров, понадобится далеко не один час, да и избежать встречи с патрулем в узком коридоре гораздо сложнее, чем в саду. Конечно, путь к залу совещаний я узнал от Грэма, однако кто гарантировал, что он до сих пор находится там же? Ну и в глубине души у меня до сих пор теплилась надежда, что я смогу найти какой-то архив, в котором хранились документы. Что бы старик там ни говорил, но какие-то бумаги при заключении сделок у теней должны были подписываться. Взвесив все за и против, зарылся в куст, находящийся вплотную к стене дома, предварительно растянув маскирующий конструкт на область вокруг себя. Затем закрыл глаза и положил два пальца на веки. Спустя несколько секунд из моего лба вылетел полупрозрачный энергетический шарик, почти незаметный магическим зрением, да и в любом случае, пока он находится в области скрывающего плетения, никто его заметить не сможет. «Прозрей, Сишет», одними губами произнес я, и перед моими глазами тут же появилась четкая картинка. Но веки все также были опущены вниз, изображение транслировалось с энергетического шара, который в моей прошлой жизни назывался оком Сишет. У этого плетения было много минусов, таких как возможность обнаружения самым обычным магическим зрением и не самая большая область действия. Однако в то же время око без проблем преодолевало любые физические преграды, а также могло незаметно проскользнуть мимо большинства плетений. Естественно, существовал целый перечень охранных конструктов, нацеленных на противоборство именно к таким типам проникновения, однако о них здесь и слышать не слышали. А благодаря тому, что мой источник частично генерировал чистую энергию, и без того незаметное око стало еще более незаметным, направил конструкт прямо в стену, и сразу же оказался в длинном коридоре, который, судя по всему, был отдан под зону для персонала. Много небольших комнатушек со скромным убранством, в некоторых из них спали люди. Не стал здесь надолго задерживаться и направил око по периметру особняка, двигаясь по сужающейся спирали. Конечно, я понимал, что скорее всего все самое интересное находится в центре, однако и пропустить какой-то неприятный сюрприз не хотелось. К счастью, никакого взвода охраны, состоящего из перворанговых одаренных, или чего-то подобного я не обнаружил. С виду это был обычный жилой дом аристократа, разве что с огромным ворохом защитных плетений и чрезмерным количеством патрулей, от которых я просто прятал око в стенах здания. Спустя еще минут 10 я, наконец, осмотрел все крайние помещения сразу на двух этажах, после чего приступил к самому лакомому кусочку, центральной части поместья. Зал для совещаний действительно оказался там же, где и говорил Грэм, и прямо сейчас в нем находились люди. Проплыв над головами двух охранников, стоящих на входе, я осторожно влетел в помещение, передвигаясь исключительно внутри стен. Ответственный был Грэм, донесся до меня женский голос. «Но пока от него нет никаких новостей», — вторил ей собеседник. «Нет», — ответил первый голос. Я осторожно высунулся из стены и очень быстрым взглядом пробежался по окружению. Каким бы незаметным ни было мое око, люди подобного уровня могли просто почувствовать на себе чужое внимание, даже не имея возможности обнаружить его источник. Это оказался большой хорошо освещенный зал, выполненный преимущественно в темно-фиолетовых тонах. Фиолетовый мрамор на полу, фиолетовые мраморные колонны, поддерживающие высокие своды, фиолетовый круглый стол по центру. Такой себе, мягко сказать, интерьер, но я не стал заострять на этом внимание и переключился на людей, сидящих за столом. Это однозначно были они, лидера теней. Всего их было четверо, и я сразу же узнал Жасмину, про которую говорил Грэм. Никто из лидеров не пытался спрятать лицо и сохранить инкогнито. Либо они полностью верили в собственную безопасность, либо вообще не задумывались об анонимности, зная, что их всегда смогут прикрыть аристократы сверху. Троих мужчин, помимо Жасмины, я видел в первый раз. Что ж, получилось не очень удачно. С одной стороны, самых сильных лидеров здесь не было, а значит, какую-то долю информации во время допроса я могу недополучить, а с другой, о силах тройки я не знал ничего. Жасмину я в расчет не брал, потому что был полностью уверен, что на ее месте сидит всего лишь клон. Было бы глупо поступить иначе, а вряд ли здесь собрались глупые люди. Бред. Тем временем один из мужчин с силой ударил кулаком по столу. Несмотря на все ограничения, Грэм не мог подохнуть от простого взрыва. Уже разобрались, что там случилось. Последнее, что мне передавали, произошел конфликт между каким-то аристократом и командиром 11-й фаланги. Жасмин задумчиво накрутила на палец локон светлых волос. Вот только что забыл дворянин у нас в баре, вопрос открытый. Девушка как-то странно замолчала, а ее взгляд начал быстро бегать по стенам зала. Оп, а про это я и говорил, быстро отпрянул обратно в стену. Почти что спалился. Что-то случилось. Просто показал, остаток фразы я уже не расслышал, для надежности погружаясь глубоко под землю. В принципе, можно возвращаться обр. Что вау. Совершенно неожиданно для меня фундамент резко закончился, и я провалился в маленькое темное помещение. К счастью, для Окасиша темнота не являлась проблемой, и я сразу же понял, где оказался. Что там Грэм говорил? Бухгалтерию в таких делах не ведут, ха-ха, не смеши мои тапочки. Все, что находилось в этой крохотной комнате, это стол, два кресла, лифт, ведущий куда-то наверх, и огромный черный сейф, стоящий прямо на полу. И что-то мне подсказывало, что в этом сейфе должны были храниться именно документы. Тут же попытался проникнуть внутрь черного ящика, но к моему удивлению, око просто застыло у стенки, не в силах пройти внутрь. Почему? Неужели материал сейфа не пропускает плетение, или что-то другое? Подумав несколько секунд, понял, что скорее всего дело обстоит именно так, а сам сейф вообще может оказаться артефактом из какого-нибудь пробоя, так что его защитные свойства были вполне объяснимы. Но несмотря на мелкую неудачу, я нисколько не упал духом, а просто деактивировал плетение и уселся на траве, протирая ладонями уставшие глаза. Что ж, все, что надо было узнать, я узнал, и даже чуточку больше. Осталось лишь самое малое – притворить план в действие. У меня уже был опыт разборок с бандитами в этом мире, и сейчас я собирался почти в точности повторить все то, что уже проделывал раньше. Банде Лысого, конечно, далеко до теней, но и взрыв, который я собирался сейчас устроить, невозможно было сравнить с тем детским лепетом из прошлого. В моих руках появилась последняя пригоршня оставшихся энергокристаллов, следом за которыми я достал из пространственного кольца небольшой круглый шарик. Тот самый шарик, который достался мне в бою с пустым под башней созерцания, в неранговое ядро. Глава 12. Внутри меня тут же заворочилась огромная зеленая жаба, которая была категорически против такого расточительства, однако выбора у меня не было. Да, помимо внерангового ядра у меня в кольце валялось еще несколько десятков шариков, которые я смог почти без труда заполучить в логове пожирателя. Вот только ни один из них не давал гарантию, что мощности взрыва хватит на уничтожение настолько сильных одаренных. И лучше уж было перебдить и взять с запасом, чем потом сражаться с хоть и ослабленной, но все же четверкой лидеров теней, в то время как к их логову уже на всех парах несется имперская служба безопасности. А на теракт в такой близости к дворцу должны отреагировать именно они. Конечно, в то же время я не хотел, чтобы все четверо расщепились на атомы, хоть один нужен был мне живым для получения информации. Но случайно найденный сейф несколько компенсировал даже худший исход событий, и если вдруг пережить мою диверсию никто и не сможет, с пустыми руками я все равно не уйду. Да и все-таки не верится, что всех четверых получится так легко устранить. Ну как легко? Назвать так трату драгоценного ядра, стоимость которого можно было измерять килограммами золота, у меня язык не поворачивался. Эх, если бы у меня было хоть немного времени, чтобы провернуть тот же трюк, что я уже проворачивал в блуждающем пробое с летающими островами, то мог бы обойтись гораздо меньшими материальными затратами, хватило бы и десятка ядер. Но, увы, совещание теней могло кончиться в любой момент, а значит, надо было действовать быстро. Окончательно задушив жабу, поднялся на ноги и двинулся по периметру здания, периодически останавливаясь и оставляя под окнами энергокристаллы. Конечно, по мощности их вряд ли можно хоть немного сопоставить с основным зарядом, однако разрушительная сила от них и не требовалась. Дело было в том, что расследовать это событие скорее всего будут лучшие из лучших, как среди людей императора, так и среди теней. И чем больше энергетический хаос после меня останется, тем меньше вероятность того, что на меня смогут выйти. Естественно, я не сомневался в том, что после меня почти не осталось следов, однако тот день, когда я сбегал с симпозиума Кармидовых и почувствовал на себе слежку неизвестного характера, прекрасно давал понять, что у местных может найтись средство меня удивить. Так что динамита решил заложить по максимуму, и главной задачей тут было не перестараться и не подорвать вместе с особняком парочку соседних участков. Быстро пробежавшись вокруг здания, вернулся в исходную точку, после чего сплел очередной конструкт, собираясь превратиться в самого настоящего крота. Даже если сейф окажется настолько крепким, что переживет взрыв, то достать его из-под завалов я не смогу никак. А значит, разобраться с ним нужно было до того, как устраивать большой бум. Тем более, что комната, располагающаяся буквально в нескольких метрах прямо под залом совещаний, была идеальным местом для установки центрального звена моей импровизированной бомбы. Энергетический бур впился в мягкую землю и очень быстро стал погружаться вниз, почти в прямом смысле аннигилируя почву на своем пути. Мне в лицо тут же ударил мощный поток теплого воздуха, вызванный побочным эффектом плетения, и я накинул на себя защиту от термических воздействий. Это сейчас, на поверхности, я чувствую лишь легкую теплоту, а стоит мне оказаться в туннеле, как воздух вокруг меня будет жарче, чем в плавильном цеху. К счастью, под землей не было такого обилия охранных конструктов, как в самом особняке, из-за чего темп моего продвижения был довольно высоким. Но одновременно с этим высоким был и расход энергии из моего источника, чересчур высоким. Самый быстрый способ копать подкопы был не очень сложен в исполнении, но при этом был требователен к запасам энергии, потому что земля на пути бура просто расщеплялась на атомы и оставляла после себя лишь тепловой след. И исчезала энергия из источника настолько быстро, что уже через десяток метров пути я смирился с тем, что придется распечатывать второй флакон с эссенцией. Надеюсь, он будет крайним. Не прошло и 15 минут, как вместо земли бур вгрызся в бетонную стену, в фундамент того самого подвала, и еще через пару метров я вывалился в темной комнатушке, которую обнаружил с помощью окосишет. На удивление, охранных конструктов здесь тоже было очень мало, и поначалу у меня даже появились подозрения, что это может оказаться ловушкой, слишком уж просто я проник в эту тайную комнату. Однако, переведя взгляд на шахту лифта, тут же разуверился в своем предположении, она уже была защищена как надо. Видимо, тени даже не предполагали, что кто-то сможет попасть сюда другим путем. Успокоив свою паранойю, перевел взгляд на сейф, и тут же изумленно застыл. Что, как это вообще возможно? Благодаря оку я уже смог понять, что сейф был сделан из какого-то необычного материала, блокирующего энергетические воздействия. Однако сейчас я не просто смотрел на черный ящик через какой-то конструкт, а осматривал его истинным зрением, и оно не показывало абсолютно ничего. Будто что-то или кто-то сознательно не пускал мой взгляд внутрь, и вдобавок к этому я испытывал чрезвычайно сильное желание отвести взгляд в сторону. Видимо, предположение насчет того, что эту штуку тени откопали в каком-то пробое, оказалось более чем верным. «И чего ты так удивляешься?» — раздался у меня в голове насмешливый голос Эммы. «Твое так называемое истинное зрение совсем не панацея, и существует очень много способов защититься от него. Конкретно этот материал мне неизвестен, но я знаю как минимум с десяток других, обладающих схожим эффектом. Заткнись, консервная банка», — буркнул я себе под нос. «Лучше скажи, я хотя бы себе в кольцо смогу его запихнуть? Вообще, изначально я тоже планировал так сделать, чтобы не тратить время на взлом и разобраться с этим потом. Однако с учетом новой информации, у меня закрались сомнения, что эту штуковину получится так просто переместить в пространственное хранилище. Только если сможешь поднять», — хихикнула Эмма. «Так, давай без шуток», — нахмурился я. Хотя бы не здесь и не сейчас, очевидно же, что на своем горбу я его отсюда не потащу. А я и не шучу, абсолютно спокойно сказала Эмма. Думаю, его можно без проблем поместить в пространственный карман, однако твое кольцо слишком примитивное, чтобы на сейф сработал классический способ перемещения. Раздраженно дернул бровью, услышав такую оценку от девушки. Все-таки после покупки артефакта я несколько раз модернизировал, максимально приближая к привычным мне устройствам, и примитивным его было уже не назвать. Однако спорить с Эммой не стал и просто спросил, что мне нужно сделать. Ничего сложного, просто растяни вход в хранилище пошире и ручками скинь туда эту махину. Сейф, кстати, действительно был довольно большим, и в высоту почти доставал до моей груди. Да и матовый черный металл даже выглядел тяжело. Но больше меня волновало не то, как я буду его поднимать, а слова Эммы. По факту, любой пространственный артефакт представлял собой своеобразный мешок, горловина которого в момент активации сама растягивалась и как бы всасывала в себя нужный предмет. И осуществить обратный процесс, вручную открыть горловину мешка и положить вещь внутрь тоже было возможно, однако, естественно, никто не пользовался таким топорным способом. В любом случае, в моей голове это было фактически одно и то же, и почему вдруг первое работать не будет, а второе должно получиться, я не очень понимал. Хотя, не, все равно выходит как-то странно. Но попытка не пытка, уходить с пустыми руками было бы совсем грустно. Пустил нить энергии в кольцо и принялся растягивать вход в пространственное хранилище прямо на полу, отчего со стороны казалось, что плитку заволакивает белоснежным свечением. Дождавшись, пока оно расширится примерно до метра в диаметре, подошел к сейфу и уперся в него обеими руками. Осталось подвинуть его сантиметров на 20 вперед, и дело сделано. Выдох и энергия полноводной рекой струится по мышцам, наполняя их нечеловеческой силой. Ткань одежды натягивается в области бицепсов, будто готовясь порваться в любой момент. Температура тела подскочила на пару градусов, а от ладоней, которые уперлись в стенку сейфа, потекли еле заметные струйки пара. Раз, навалился всем весом на черный ящик и принялся толкать его вперед. Вот только никакого результата достичь не удалось. Сколько весит эта махина? Сиплые хрипы вырывались из моего горла, пока я со всей дури налегал на сейф. Я хоть немного его подвинул, не на миллиметр, сочувствующе отозвалась Эмма. Советую придумать что-нибудь другое, потому что так ты далеко не уйдешь. Тем более, что тебе еще трах-тебедох тут устраивать. Чего? Не сразу понял я. Ты же собирался отправить все здесь на воздух, пояснила девушка. Или уже передумал? Так, хватит, отмахнулся я от Эммы, погружаясь в свои мысли. Не мешай. Несмотря на то, что энергия давала невероятную прибавку к физической силе, даже так у меня ничего не вышло. Просто сумасшествие какое-то. Интересно, а как тени его вообще умудрились сюда притащить? Не удивлюсь, если сначала они вырыли подвал, кинули туда сейф, и только потом построили сверху дом. ХМ, а эта штуковина нейтрализует любые воздействия энергии, или проявления стихии все же работают? На мгновение задумался, и тут же выстрелил молнией в черный металл. Работают. Сейф не получил каких-либо серьезных повреждений, однако молния не рассеялась и оставила после себя еле заметную подпалину. А значит, снова уперся руками в металлическую стену и пустил энергию по мышцам, в точности повторяя свои недавние действия. Но на этот раз помимо тупой силы я использовал плетение каменных шипов, и через несколько секунд бетонный пол у меня под ногами пошел трещинами. Появившаяся внизу навершие земляной иглы подцепила сейф за ближнюю ко мне сторону и начала медленно расти вверх, и ненавистный черный ящик, наконец-то, начал крениться вперед. Против физики не попрешь, хотя от нее, тут, конечно, одно название. Поднажал еще сильнее, упираясь в верхушку сейфа, и спустя десяток секунд он, наконец, завалился на пол, упав прямо в открытое пространственное хранилище. По белоснежному свечению пробежала рябь, будто оно собирается схлопнуться, и я уже приготовился к худшему, однако обошлось. Со странными визуальными эффектами сейф неспешно, словно Титаник, погружался в белые волны, и спустя пару минут окончательно исчез. К сожалению, времени порадоваться успеху у меня не было. Проверил истинным зрением, четверка теней до сих пор находилась в зале совещаний, но кто знает, когда они решат оттуда свалить. Поэтому быстро накинул на подвал конструкт, блокирующий серьезные энергетические возмущения, и достал из кармана круглый шарик вместе с четырьмя последними энергокристаллами. Если от молнии и простейших плетений несколько метров земли и бетона, которые находились между мной и первым этажом поместья, скроют неплохо, то вот с внеранговым ядром такой фокус вряд ли пройдет. Закончив со всеми мерами предосторожности, начал плести печать, которая должна была объединить все детали в один общий элемент. Рука на это дело у меня была набита неплохо, так что уже через десяток минут я аккуратно крепил к потолку круглый шарик, стараясь даже не дышать. После того, как я немного подшаманил над ядром, энергия внутри стала настолько нестабильной, что даже простое падение на пол оставит от меня лишь мокрое место, и никакие щиты не помогут. Вслед за ядром пришла очередь кристаллов, и убедившись в том, что все работает как надо, я спрыгнул со стола и кинулся в черный зев выкопанного тоннеля. Решил не затягивать еще сильнее, и на то, чтобы выбраться за территорию поместья, оставил себе всего лишь 5 минут. Узкий тоннель, в котором до сих пор ощущалось тепло, пролетел мимо серой полосой, затем сад, в котором я двигался тем же маршрутом, что и пробирался внутрь, и, наконец, забор. В конце уже плюнул на осторожности, перепрыгивая через ограду, задел несколько охранных плетений. Шла последняя минута, и вряд ли за такое время срабатывание крайней сигналки сможет спасти теней от гибели. Рывками бросился вперед по улице, стараясь как можно сильнее разорвать дистанцию. Из зоны поражения я уже вышел, но ударная волна до сих пор могла неплохо так приложить и размазать меня в тонкий блинчик по асфальту. А ведь мне еще надо успеть восстановиться. Поэтому прямо на ходу достал очередной флакон с эссенцией восстановления энергии, не останавливаясь, опрокинул его в себя. Спустя несколько мгновений энергоканалы начал ощутимо жечь, а в груди будто зажглась маленькая печка. Отлично, через несколько минут буду как новенький. Остановившись на соседней улице, я развернулся и накинул на себя сразу десяток всевозможных защитных конструктов. Прикрыл и глаза, и уши, и, естественно, про тело не забыл. Что ж, осталось только ждать. Небо уже начало сереть, и первые робкие лучики солнца забрезжили на горизонте. Улицы были девственно чисты, все ночные гуляки уже разошлись по домам, а обычные обыватели еще не успели проснуться. Эх, если бы они знали, что сейчас произойдет. Внутренние часы начали отсчитывать последние оставшиеся секунды до детонации, и я напряженно замер, надеясь, что все пройдет гладко. 4, 3, 2, 1. С чудовищным грохотом огромный столб огня взлетел в небо, меняя ночь на день. Ярчайший оранжевый свет залил улицы, будя честных граждан, а багровое грибовидное облако, словно гигантский ночник, загорелось над головой. По барабанным перепонкам отработал дьявольский оркестр, заглушив все прочие звуки, а во все стороны от особняка понеслась мощнейшая ударная волна, которую можно было увидеть даже невооруженным глазом. Массивные заборы сминались словно пластилиновые поделки, припаркованные машины поднимались в небеса, а про количество выбитых окон и разбившихся стекол даже говорить страшно. Разразившееся буйство энергии за считанные секунды смело все конструкты, находящиеся вблизи к эпицентру взрыва, из-за чего улицы резко погрузились в темноту. Система освещения приказала долго жить. Черт, все же переборщил, но уже ничего не поделаешь. Ни медля ни секунды, бросился обратно в особняк, молясь, чтобы хоть кто-то из лидеров смог пережить настолько убойную атаку. Стоило мне пробежать десяток метров, как в лицо ударила волна раскаленного воздуха, затормозившая меня на несколько мгновений, но рывки делали свое дело. Еще несколько ударов сердца, и я уже на полной скорости влетаю на территорию поместья, до сих пор покрытую огнем и дымом. Температура здесь была в десятки раз выше, чем у ударной волны, и даже несмотря на термическую защиту, волосы на голове почти что начали плавиться, а кожу на лице будто прижигало раскаленными прутьями. Но остановиться и переждать хоть немного я не мог, правоохранительные органы могли появиться в любой момент, так что сцепил зубы и практически на ощупь двинулся вперед, то и дело накидывая на себя лечебные конструкты, чтобы хоть немного уменьшить боль. От забора, как и от великолепного сада, не осталось и следа, а на месте особняка красовалась огромная воронка, заваленная обломками. Кинулся к ее центру, просматривая почву истинным зрением и используя сканирующие плетения. Хоть один живой, хоть кто-то, да. Стоило мне спуститься в самый центр воронки, как в истинном зрении промелькнул след от использования энергии где-то глубоко внизу. Не знаю, каким образом этот счастливчик смог пережить взрыв, Однако надо было быстрее до него добраться, пока он окончательно не отбросил коньки. Энергетические жгуты, выросшие у меня на спине словно щупальца, тут же принялись откидывать обломки в стороны, и я начал с огромной скоростью пробираться к источнику жизни. Сомнений в том, что это был человек, у меня не осталось, активность изнутри завалов лишь возрастала. Неизвестный отчаянно цеплялся за жизнь. Жаль, что он еще не знает о моем присутствии. Расстояние до цели быстро сокращалось, и когда между нами осталось меньше метра, неожиданно завопила интуиция, и я пригнулся, уворачиваясь от массивного темного копья, которое вынырнуло из кучи обломков. Так быстро смог определить, что я враг и нашел в себе силы атаковать. Да это не счастливчик, а настоящее чудовище. Одним движением откинул в сторону какую-то бетонную плиту, закрывающую противника от меня, и от неожиданности застыл на мгновение. Что, но его же там не было. Посреди обломков лежал изуродованный человек, рука которого крепко сжимала копье. Его ноги были размозжены в кровавую кашицу, на теле зияли глубокие раны, а от правой половины лица осталась лишь белая черепушка. Но неизвестный не спешил умирать, и вместо этого все повреждения зарастали прямо на глазах. Это же Полтар, тот самый убийца с невозможной регенерацией, про которого говорил мне Грэм. Видимо, он все-таки скрывал свою личность во время собрания, из-за чего я и не смог определить, что это он. И как ни странно, сейчас это было к лучшему. Спасибо, дружище. Я не смог сдержать эмоции и широко улыбнулся. Как хорошо, что ты выжил. Единственный глаз Полтара начал удивленно округляться, однако я уже пустил в его сторону 4 усиленных лезвия, без каких-либо проблем отрезав все конечности. Уж прости, но сегодняшняя ночь станет для тебя последней. Подошел вплотную к беспомощному телу и, не давая Полтару опомниться, накинул плетение паралича, после чего начал вламываться в его сознание. К сожалению, здесь меня ждал облом. Ментальные барьеры в голове Полтара были не на голову, а сразу на 2 выше, чем у встреченного в магазине одежды убийцы. Так еще помимо этого все сознание мужчины было сегментировано на блоки. А это значит, что даже взломав одну из защит, я получу доступ лишь к части воспоминаний. Плохо. Что ж, в таком случае придется воспользоваться варварским методом, проломить все барьеры в тупую за счет силы. В условиях катастрофической нехватки времени это был лучший вариант, даже несмотря на то, что память от такого примитивного способа обычно почти всегда получала повреждения, и на целостность полученной информации можно было не рассчитывать. Огромный всплеск энергии устремился в сознание Полтара, и у того сразу померкли глаза. Секунда за секундой я продавливал первый барьер, по полной задействуя источник, и наконец с тихим хлопком он лопнул, открыв для меня часть воспоминаний. Но я не стал останавливаться и начал давить дальше, на следующий сегмент памяти убийцы, затем на 3-й, на 4-й, на 5-й. Не знаю точно, сколько я потратил времени, чтобы полностью избавиться от всех защит, но прошло как минимум пару минут, что было непростительно много. Поэтому, особо не думая, начал считывать все доступные воспоминания как можно с большей скоростью, полностью погрузившись в процесс. Сеней попыталась что-то сказать мне Эмма, но я ее проигнорировал. Не сейчас, надо завершить все как можно быстрее. Быстрее. От скорости и объема получаемой информации дико разболелась голова, а в глазах начало темнеть. Воспоминания проносились цветным калейдоскопом, вызывая сильные приступы тошноты. Но я держался, остановиться сейчас и упустить ту самую крупицу памяти Полтара, в которой шла речь про заказчиков моего убийства, было бы очень глупой ошибкой. Арсений. На этот раз голос Эммы был гораздо громче, и она почти что насильно вывела меня из транса. Да что СЛ, завершить свой ответ я не успел. Одновременно с предупреждением интуиции, на мой щит обрушилось сразу несколько вражеских атак, а в клубах пыли вокруг меня замелькали силуэты людей. Рывком ушел в сторону, собираясь обрушить лезвие на ближайшего противника, но в последний момент сдержался, из-за чего щит снова содрогнулся, принимая на себя очередной конструкт. Черт, люди вокруг были одеты в форму имперской службы безопасности. Я не успел. Глава 13. Бросился в клубы дыма, параллельно обдумывая, как с этим разбираться. Фокус с тем, что я белый и пушистый и всего лишь мимо проходил, здесь не прокатит. Любой здравомыслящий человек смог бы понять, что я там не первую помощь оказывал. Да и в любом случае, даже если каким-то чудом и получится отбрехаться, то меня точно будут до завтрашнего дня морозить и выбивать показания. А во дворец надо было вернуться к утру, которое, кстати, уже почти наступило. Поэтому продолжил рывками петлять среди спшников, благо что плотный дым после взрыва до сих пор стоял в воздухе и играл мне на руку. Также на моей стороне было то, что люди императора только-только прибыли на место и еще не успели выставить оцепление, благодаря чему мне не пришлось прорываться через кольцо окружения. Но даже так противников было много. Выбравшись из эпицентра взрыва и вылетев на улицу, я напоролся сразу на пятерку одаренных, уже готовых к моему появлению. В мою сторону сразу же полетело несколько атакующих плетений, а на ауру приземлился примитивный конструкт «маячок», который я специально пропустил через щит. И как бы это ни было странно, он сильно повышал мои шансы на удачный побег, резко изменил траекторию, бросившись в лоб к пятерке бойцов. К граду плетений, неустанно атакующих мою защиту, добавилось несколько автоматных очередей, и энергия начала стремительно проседать, однако я уже достиг нужной мне точки. Пространственным смещением переместил себя за спину нападающим, и пока они не успели сообразить, куда делась их цель, накинул на себя маскирующий конструкт и нырнул в толпу зевак, привлеченных взрывом и выстрелами. Конечно, благодаря маячку меня до сих пор не потеряли из виду, но это и было главным звеном моего плана. Промчавшись еще немного и сильнее углубившись в толпу, аккуратно перевесил маячок на случайного прохожего, одновременно с этим используя очередное пространственное смещение. Вероятно, люди императора даже и не подозревали о том, что такое возможно, так что у меня получится их неприятно удивить. Пока что спшники будут вылавливать этого человека из толпы, я 10 раз успею исчезнуть. Не жалея сил, снова использовал пространственное смещение, оставив преследователей далеко позади, после чего позволил себе чуть расслабиться. Слежки я не ощущал, сбежать получилось довольно легко, но скорее всего потому, что энергетическая буря, оставшаяся после взрыва, сильно сыграла мне на руку. Не пришлось даже задумываться о том, чтобы как-то маскировать следы. Для надежности еще какое-то время покружил по городу, наслаждаясь звуками сирены всеобщей неразберихой, и убедившись, что за мной точно нет хвоста, свернул домой. Во дворце, несмотря на ранний час, тоже было очень оживленно, и пробрался внутрь я буквально на волевых усилиях. Источник уже показывал дно, откат от использования эссенции уже вот-вот должен был начаться, из-за чего энергоканалы нещадно жгло, да и в целом чувствовал я себя словно расплавленная амеба. Прошмыгнув в свою комнату через окно, каким-то чудом смог сдержать порыв завалиться в кровать и отправился в душ. Надо было смыть с себя все улики, и главное, вернуть оригинальный облик на место. А ведь процесс снятия личины далеко не быстрый, и главное, совсем неприятный. Следующие полчаса превратились в настоящую пытку. Отмокая в ванной, я из последних сил боролся со сном, про себя матерясь как самый заправский сапожник. Болевые ощущения от энергетического истощения и устранения маскировки наложились друг на друга, даря просто незабываемые эмоции, и я уже 1000 раз пожалел, что решил допросить Полтора. Еще и неясно, смог ли я вытащить из него что-то путное, разбираться с этим буду уже потом. Для начала надо как следует отоспаться и отдохнуть. Вылез из ванной, высушил волосы и мешком картошки рухнул в кровать, блаженно закрывая глаза. «Морфей, забери меня в свои объятия». Стоило мне только-только расслабиться, зарываясь головой в кучу мягких подушек, как в эту же секунду раздался настойчивый стук в дверь. «Реально надо мной кто-то решил подшутить или что, почему именно сейчас занято?» — выкрикнул я, не имея ни малейшего желания вставать. «Уборка номера подождет. Открывай давай», — раздался из коридора басистый мужской голос. «Не поверю, что ты и правда спишь. Да что ж такое?» Выматерившись в подушку, я с трудом разлепил глаза и вылез из-под одеяла. «Этот так просто не отстанет. Чего надо?» Открыв дверь, я хмуро уставился на стоящего посреди коридора Ахтара. К счастью, даже изображать сонливость не пришлось. Мешки под глазами и всклоченные волосы у меня были самые что ни на есть настоящие. «Ты что, и правда спал?» Брови гиганта поползли вверх. «Да», — невозмутимо соврал я. «И не поверишь, но намерен провести за этим делом еще как минимум половину сегодняшнего дня. Прости, что потревожил», — вполне искренне извинился Ахтар. «Просто не думал, что кто-то действительно мог настолько крепко спать, что его не разбудило даже такое. Да и времени у меня не то, чтобы много, поэтому я бы в любом случае зашел». «Какое такое?» — продолжил я играть в незнайку. Представляешь, кто-то подорвал один из особняков почти под стенами императорского дворца, принялся объяснять гигант, заходя внутрь. И не просто подорвал, я ничего подобного за свою жизнь даже близко не видел. Ты же знаешь, какого размера у наших мажоров там участки. И несмотря на это один из них, как мне передали, полностью сравняло с землей, да и соседей неплохо так зацепило. Почти во всем центральном районе пропал свет, сотни плетений просто исчезли, не выдержав энергетического хаоса, а пострадавших от выбитых стекол даже сосчитать сложно. По масштабам похоже на войнушку между великими родами, но при этом сам участок оформлен просто на какого-то зажиточного бизнесмена. Странно, я сделал вид, что удивился. Ага, кивнул гигант, плюхнувшись в кресло, которое жалобно заскрипело под его немаленьким весом. Но зашел я к тебе совсем по другому поводу. Хотел узнать, что случилось с тобой ночью, пока меня не дернули по работе, и почему ты отказался от помощи лекаря. Помятый, что просто жуть. Я помятый не от ночных похождений, а потому что кто-то меня разбудил ни свет ни заря, отшутился я. А случилось ничего особенного на самом деле. Познакомился с девушкой, которая тоже оказалась наемным убийцей. Выполнить задание у нее не получилось, но потрепала меня она знатно, после чего сбежала. Правда, больше меня расстроило не это, а то, что романтическим планом на вечер пришел облом.